«Петя женится», — твердила Зимина, оставшись одна после ухода Муратова. «Женится!» Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения. Софья Дмитриевна совершенно обезумела. Она просидела с полчаса в кухне, ни о чем не думая, бесцельно глядя в пол, не шевельнувшись, как окаменелая. Наконец пришла Дарья. «Барыня, можно? Чай и спать ложиться?» — спросила она. Софья Дмитриевна вздрогнула и очнулась. «А, да, спать?» «Ложись», — ответила она, поднимаясь с места. «Вы меня покличьте, если что ночью нужно будет», — сказала Дарья. «Да-да, покличу», — Софья Дмитриевна говорила, как во сне. Она машинально, бессознательно направилась в комнату, где лежал муж, и села у его постели. Мало-помалу в ее голове зароились мысли, воспоминания, слова последнего свидания с Муратовым. Муратов не может жениться на ней, покуда жив ее муж. Муратову и ей грозит опасность попасть на скамью подсудимых за поддельный вексель, если ее муж встанет. Муратов должен жениться на богатой, чтобы выкупить этот вексель. А что же тогда будет с нею? Она останется прикованной к этому ненавистному ей теперь человеку, она навсегда потеряет его, Муратова. Подделать завещание? Но кто согласится вступить в союз с нею для этого дела? Разве это дело не откроется? Что тогда? Ее будут судить, осудят, сошлют. Осудят одну, без Пети. Он останется здесь, сделается свободным, женится. Иначе ему не выбиться из долгов. Он непременно женится на богатой. А она? Она так и останется навсегда брошенная, забытая, одна. Украсть у мужа деньги, выкупить вексель. Дать деньги Муратову, чтобы он мог прожить, не нуждаясь, до смерти ее мужа. Ведь муж умрет, непременно умрет. Разве может этот скелет еще жить, еще терзать ее? Как он страшен, как он противен ей. Он ведь знает, что после его смерти ее ограбят его ненавистные ему самому родные, и все-таки не делает духовного завещания. Он умышленно терзает ее. Он, может быть, злобно наслаждается мыслью о том, каково будет ей после его смерти. Или он вовсе не думает о смерти? Да разве можно думать о жизни в таком положении? О, если бы он умер скорее! Она бросила взгляд, полный ненависти, на этого человека, на этот полутруп, на эту колоду, лежавшую на ее пути к счастью. Теперь она была неузнаваема. Всегда похожая на девочку, теперь она, сильно похудевшая и побледневшая, с тупо сосредоточенным и тусклым взглядом, выглядела мрачной, полупомешанной преступницей. Да, украсть. Украсть деньги. Это единственный исход. И кто может узнать об этом? Родные не знают, сколько у него денег. Им нельзя будет догадаться о краже. Уж не он ли? Не умирающий ли муж узнает все это? Да если бы он потом и узнал об этом, так что же? Где доказательства воровства? Где искать деньги? Нет, нет, ей надо обеспечить себя скорее. Если она не украдет, все достанется сыну Шустовой, а не ей, не Софье Дмитриевне. Ей дадут какую-то часть, и то не сейчас, а после, через сколько-то месяцев. А ей деньги нужны теперь, теперь. Она стала чутко прислушиваться к дыханию мужа. Он, кажется, спал. Она загасила лампу и на цыпочках, озираясь, подошла к дивану. Трусиха, боявшаяся темноты, теперь она не боялась ничего и вся отдалась одной, подавлявшей ее мозг мысли. Украсть деньги. Спасти себя и своего Петю и сделать ненужную его женитьбу на богатой. Последнее было важнее всего. Прошла минута. Она раза два окликнула мужа. Он молчал. Она постояла еще немного и осторожно протянула руку под подушку. Ключи были там, но она не сразу ощупала их. Наконец, эта проклятая связка попалась ей в руки, и она, забывшись от радости, быстро потянула ее к себе. «Стой! Стой! Воры! Соня! Соня! Сюда!» Диким, задыхающимся голосом прохрипел больной и вцепился в руку жены, мокрую от пота рукою. У Софьи Дмитриевны помутилось в глазах. Чувство яростной злобы охватило ее, как человека, которого хотят оторвать от заветной цели, до которой он достиг с таким трудом, с такими усилиями, и она, схватив подушку, зажала ею лицо мужа. Он отпустил ее правую руку, поднял свои бессильные мокрые руки к подушке, попытался сорвать ее от своего лица, но подушка была придавлена к лицу, словно свинцовую тяжестью. По его телу пробежало конвульсивное движение, послышалась какая-то страшная хрипота. Он не то задыхался от кашля, не то изнемогал от недостатка воздуха. Но сорвать с лица подушку он не мог, у него не было сил, с ним начиналось что-то вроде обморока. Софья Дмитриевна застыла, окаменела с широко раскрытыми, ничего не видевшими во мраке глазами. Несколько минут она сама не сознавала, что она делает, где она находится, и только все сильнее, все отчаяннее нажимала подушку.